дорогой друг. Амара били снова и снова. Его хозяин приводил с собой огромного пса и заставлял собаку драться с тигренком и рвать его зубами. Когда наши работники спасли полуживого Амара, он не мог двигаться. Его кровоточащие органы были отбиты постоянными пинками. Все были уверены, что тигренок не выживет, но врачи нашего пристанища сумели его исцелить. Долгое время Амар всего боялся и прятался от людей. Сейчас Амар — 300-фунтовый красавец, великолепный экземпляр, одна из 28 громадных кошек, спасенных нашими работниками от избиений и мучений. Мы не можем понять, кто, какой монстр может заставить хищников бояться людей. Что может быть отвратительней? В нашем пристанище, кроме тигров, живут царственные львы, грациозные пантеры, быстрые гепарды и чудесные леопарды. Для их питания нужны средства, им нужно мясо. Помогите сохранить жизнь этих красавцев. Пожертвования можно списать с налогов. $1000, 500, 250, 75 долларов, 50, 35. Институт Гудал Николаю Роднину. Уважаемый Николай Роднин, становитесь членом нашего института, и вы будете уверены, что в последующие 12 месяцев наша планета станет немного лучше. В мире, где хрупкое равновесие между добром и злом находится под постоянной угрозой, человек с его жадными, эгоистическими запросами стоит на одной чаше весов, а весь остальной животный мир — на другой. Каждый год охотники и браконьеры добывают миллионы тонн нелегального животного мяса из лесов Африки, и поющий на разные голоса хор джунглей сменяется гнетущей тишиной. Шимпанзе и гориллы, которые совсем недавно весело прыгали с ветки на ветку, теперь лежат на земле гниющими остовами с ободранными шкурами. Мы должны немедленно прекратить этот стриптиз смерти. Институт Гудал проводит огромную образовательную работу, объясняя людям Африки об опасности истребления редких животных. Мы обучаем фермеров новым формам обработки земли, что позволяет собирать больший урожай и сберегает быстро уменьшающиеся ресурсы леса. За последнее столетие более 90% шимпанзе и горилл было безжалостно уничтожено. Мы пытаемся спасти детенышей этих редких животных, чьи родители были истреблены браконьерами. Ваши деньги помогут возродить потомство умирающего рода. Мы прикладываем красочный календарь с фотографиями спасенных животных. Чем больше пожертвований я посылал, тем больше приходило писем с призывами о помощи. Каждый раз, отправляя $10, я получал 10 новых призывов. Скоро приходящая почта не помещалась в мой ящик, и почтальон оставлял в подъезде внушительного размера мешок, полный воззваний с просьбой помочь носорогам, слонам, бегемотам, белоголовым орлам, антилопам гну и даже морским свинкам. Мое сердце сжималась от сострадания. Я ожидал свой миллион со все большей и большей страстью, потому что знал, как его потратить. Единственное, что беспокоило меня, хватит ли одного миллиона, чтобы спасти животный мир планеты, а также ее леса, воду и воздух. Мешок разбухал и разбухал. Скоро мне не хватало времени, чтобы прочитать все письма, потому что теперь это были не только общества защиты животных. Парализованным ветеранам нужны были средства для приобретения протезов и кресел на колесах, слепцам требовались собаки-поводыри, детям Индонезии — игрушки и рис, женщинам Бангладеш — противозачаточное средство, гомосексуалистам — деньги для борьбы со СПИДом. Не знаю, каким образом эти благотворительные организации узнавали мой адрес. Я начал подозревать, что, вероятно, это была огромная корпорация, решившая выклинчить у меня мой миллион до того, как я его получил. Когда я, наконец, увидел в мешке знакомый желтый конверт, у меня затряслись руки от нетерпения. Вскрывая его, я подсчитывал в уме долгожданные деньги. Мне нужно было срочно разослать чеки сотням обществ и организаций, но в пакете вместо миллиона оказалась новая дополнительная анкета и требование немедленно отправить $150 для окончательного оформления моего выигрыша. У меня буквально потемнело в глазах, и от негодования перехватило дыхание. Придя в себя, я разорвал конверт и его содержимое на мелкие клочки и уже собирался выбросить их в туалет, когда мой взгляд упал на кучу прошений о помощи. Что, если это все звенья одной грандиозной аферы? Что, если одно связано с другим, если передо мной одна бесконечная лента конвейера вымогательств? Сначала дать тебе надежду на богатство, а потом выдаить в сухую до последнего цента. Откуда мне знать, кому и на что уходят мои сбережения? Я не дал деньги девушке, которая действительно в них нуждалась, потому что был разгневан, а теперь помогаю детям Индонезии, сиротам Таиланда и бездетным старикам Афганистана. Никаких денег не хватит, чтобы помочь всему миру. Не лучше ли предоставить этому миру заботиться о себе самом? Может, всему виной деньги, на которых этот мир построен? Мы, люди, беспрерывно говорим о демократии и свободе. На самом же деле мы закабалены властью денег. А животные, которые по своей природе не рассуждают о демократии и деньгами не интересуются, в скором времени будут нами истреблены или посажены в клетки зоопарков. Мы создали проблемы для животных, а теперь стараемся им помочь, собирая деньги. Может, нам самим нужна помощь. Может быть, деньги и есть то первоначальное зло, от которого мы собираемся спасти мир. Что спасет людей от самих себя. Я точно знал, что неблаготворительность...